Дмитрий Емельянов. Тверской Баскак. Книга шестая. Часть первая. Эндшпиль. Пролог. Середина июня 1259 года. Караван-сарай Муйна-аль-Салах стоит на месте бывшей сторожевой крепости Харемского царства у самой границы Маверанахра и Дешт и Кипчак. Некогда разгромленное монголами поселение через 40 лет вновь возродилось из пепла, словно птица Феникс. Только вместо магии, животворящей силой, послужила неиссякаемая тяга человечества к наживе. Через эту точку на карте лежит самый прямой торговый путь от новой столицы Улуса-Джучи к плодородному междуречью Маверанахра и дальше, к Карасану и владениям Ильхана Хулагу. Бескрайняя Монгольская империя на короткое время объединила Великую Степь с государствами Междуречья и Иранского Нагорья, ненадолго усмирив пожар бесконечных войн. Этот краткий период мира тут же откликнулся расцветом торговли, и столица Золотой Орды соединилась с городами бывшего Хорезма нитью бесчисленных торговых караванов. Этот жаркий июньский день не стал исключением. Из севера по направлению к Муйна-аль-Салаху тоже двигался караван. Два десятка верблюдов растянулись по торговой тропе посреди зеленого моря молодой степной травы. Три всадника в волчьих монгольских шапках ход крысили впереди, всматриваясь в степь и выискивая глазами возможную опасность. Бескрайнее степное море отвечало им полной безмятежностью. Но это кажущееся спокойствие ничуть не усыпляло их бдительность. И это неудивительно, ведь они охраняли не просто дорогой товар. Они охраняли самую высокородную беглянку из всех, что когда-либо проезжала по этим местам. Баракчин Хатун, бывшая старшая жена Батыя, а ныне жена его сына Тукана и регенша, так недолго правившего хана Улакчи. Именно она бежала сейчас под палящим солнцем Дешт и Кипчак под защиту Ильхана Хулагу. Вместе со своим малолетним сыном Тудамунке она надеялась укрыться от преследования Берке при дворе двоюродного брата своего бывшего мужа. После смерти наследника Улакчи удача покинула Баракчин Хатун, и все ее попытки усидеть на троне окончились ничем. Она тщетно пыталась посадить на престол Золотой Орды своего новорожденного сына Тудамунке, но во второй раз тот же трюк, что и с Улакчи, не прошел. Уставшая от женского правления, монгольская знать ее не поддержала. Почти вся она встала на сторону вовремя вернувшегося из похода Берке. Тут не было вины Баракчин, просто она была слишком уж умной и властной женщиной для своего времени. А такие качества уже сами по себе несли для нее массу неприятностей. Степная аристократия уважала матерей своих детей, но не более. «Женщина должна знать свое место», так считал любой мужчина в любой юрте от Керулена до Волги. И неважно, была ли это юрта хана, Найона или бедного пастуха. Вся степь смотрела на властные притязания Баракчин с крайним раздражением. Любой ее указ воспринимался в штыки, а силовое давление — с затаённым ворчанием. Поэтому дворцовый переворот не стоил Берке больших усилий. Он взял власть в Золотом сарае еще до своего появления в городе во главе 20-тысячного войска. Уже тогда родовая аристократия Улуса-Джучи ясно дала понять Баракчин-Хатун, что воевать за нее и ее сына не станет. Точно зная, что от Берке пощады не будет, то и оставалось лишь бегство. На тот момент убежище от всевластной руки властителя Золотой Орды можно было найти либо в Каракоруме, под сенью ханского шатра, либо у Хулагу, полновластного властителя Ирана и всей Центральной Азии. Баракчин выбрала Хулагу, потому что тот обещал ей полную защиту и прием, соответствующий ее статусу, да и дорога в Иран была куда короче, чем в Монголию или даже в Китай. Здравый смысл и многолетний опыт подсказали Баракчин-Хатун, что борьба в таких условиях бесполезна, и она полностью сосредоточилась на бегстве. Двоюродный брат Батыя и нынешний Ильхан Ирана Хулагу всегда питал к ней особые чувства, и при его дворе она действительно могла рассчитывать на реальную поддержку, вплоть до военной помощи. К тому же Хулагу терпеть не мог Берке, и это чувство было у них взаимным. Эти два внука Чингисхана ненавидели друг друга больше, чем кого-либо из своих самых лютых врагов. Баракчин спешила, торопясь уйти как можно дальше от Золотого Сарая. И здесь, на границах Великой Степи, ей уже начало казаться, что удача вновь ей улыбнулась, но это было не так. В караван-сарае, куда она держала путь, ее ждала засада. Будь у нее крылья, и поднимись она, как орлица над облаками, то увидела бы целую сотню всадников, прячущуюся за стенами Муйна-аль-Салаха. К сожалению для нее, Бог не дал ей крыльев, и она упорно двигалась к своей гибели. Буркан Кули, сотник личной охраны Баракчин-Хатун, ехал во главе каравана, не сводя глаз с линии горизонта. Из целой сотни охраны лишь он, да еще с десяток воинов, сохранили верность опальной ханше, и их жизнь так же, как и ее, теперь висела на волоске. Сотник в очередной раз вскинул взгляд к горизонту и вдруг зло скривился. «Вот дерьмо!» — прошептал он про себя. Его глаза впились в появившуюся на гребне ближайшего холма цепочку всадников. На таком расстоянии трудно было различить, кто это, но одно можно было сказать точно — это воины. Солнечный блик на начищенных шлемах говорил сам за себя. В этом забытом уголке Вселенной, как посчитал Буркан, других воинов, кроме посланцев Берке, быть не может. Матерый вояка даже не усомнился в этом и, повернувшись назад, заорал во весь голос на погонщиков. «Разворачивайте верблюдов! Живо!» Слуги засуетились, а из центра каравана к нему подъехала всадница, закутанная с ног до головы в белый бурнус. «Мы сможем оторваться от них?» — раздался из темноты капюшона ее властный грудной голос, и Буркан безапелляционно отрезал. «Всем не уйти, моя госпожа!» — он почтительно склонил голову. «Возьмите заводных лошадей и бегите! Я попытаюсь задержать погоню!» Баракчин молча кивнула, принимая его самопожертвование как должное. Ее взгляд мгновенно выцепил из толпы еще одну всадницу с кулем младенца на руках. Жестом она приказала той следовать за собой и нервно ткнула пятками свою кобылу. «Пошла! Пошла!» Баракчин стеганула камчой по лошадиному крупу, и маленькая степная лошадка рванула с места в галоп. Всадница с ребенком пристроилась следом, и пока погонщики верблюдов суетились возле своих кораблей пустыни, две женщины во весь опор помчались в сторону ближайшего распадка, надеясь укрыться там от глаз преследователей. Буркан и его десяток бойцов поскакали в противоположную сторону, вытаскивая на ходу луки и цепляя тетиву. Верные клятве телохранителей готовились к последнему в своей жизни бою. Исход его был ясен заранее. Противника больше, чем вдвое. И все, на что можно было надеяться в этой схватке, это задержать врага хоть на какое-то время, чтобы дать беглянкам возможность оторваться. Опытный глаз матерого воина смерил стремительно уменьшающееся расстояние до врага и наложил стрелу. Рука приготовилась натянуть тетиву, как только дистанция позволит достать противника выстрелом. 300 шагов. 250. 200. Автоматически отсекло сознание монгольского сотника, когда его десяток накрыл дождь коротких, зло жалящих стрел. Под недоумение старого вояки вокруг него начали падать с коней его товарищи. «Стрелять с такого расстояния — это попросту расходовать стрелы», — так говорил ему многолетний опыт, но противник явно опровергал его. Почти не целясь, Буркан спустил тетиву, и стрела рванулась в воздух. Времени на второй выстрел уже не было, и он выхватил саблю. Другая рука рванула из-за спины щит, и как раз вовремя. Острие чужого копья, грохнув по щиту, пронеслось мимо, и Буркан, что из силы, обрушил на врага свою саблю. Уже с первого обмена ударами сотник понял, что перед ним серьезный противник. Со второго — это не воины Берке. Потому что он видел, это вообще были не монголы, не кипчаки и не булгары. Особо всматриваться во врага у него не было времени, впрочем, как и на еще одну атаку. Удары посыпались на него со всех сторон, и он едва-едва успевал отбиваться. Рядом уже не осталось товарищей, способных прикрыть со спины. Едва в его голове вспыхнула эта мысль, как мощный удар в голову выбил его из седла. Теряя сознание и валясь на землю, он услышал на плохо знакомом ему русском языке. «Вяжи его! Старшой говорил, и Антона живьем брать!» Нахлёстывая кобылу, Барокчин неслась к виднеющемуся впереди распадку. Сзади слышался топот заводных лошадей. На круп позади, раздувая ноздри, высоко вскидывая передние копыта, скакал Мерин Эргиль. «Если сейчас оторвемся, то до темноты не догонят», — мелькнула в голове Барокчин. «А там, может, и...» Эта мысль еще не успела до конца сформироваться, как рука бывшей повелительницы половины мира резко натянула поводья. Заржав, кобыла взвилась на дыбы. Бежать дальше было некуда. Из того самого распадка, куда они так стремились, вдруг показались всадники. Барокчин бросила взгляд назад, туда, где отчаянно рубилась ее охрана, потом вновь на приближающихся чужаков и поняла. Это все ловко расставленная западня. Пока те с холма разбираются с охраной, эти должны захватить меня и сына. Женщина до боли закусила губу. Захватить живое, чтобы эта мразь Берке смог насладиться казнью. Ее ладонь легла на рукоять кинжала. Сына он тронуть не посмеет, а меня не получит. Барокчин рванула лезвие из ножен, но в тот момент, когда она уже готова была ударить себя в сердце, ее запястье перехватила женская рука. «Не торопись, госпожа!» Взгляд Эргиль встретился со вспышкой ярости в глазах ханши. «И ты? Будь ты проклята!» Барокчин разразилась проклятиями, пытаясь вырваться. «Как ты могла продаться Берке?» Удерживая одной рукой испуганно завопившего ребенка, Эргиль все же смогла справиться с бешеным сопротивлением его матери. «Успокойся! Я не предавала тебя! Это не посланцы Берке!» Не сразу, но добывший ханши все же начал доходить смысл сказанного, и ее взгляд вновь метнулся к мчавшимся к ним всадникам. Теперь, когда уже стали видны бородатые лица, можно было точно сказать, на воинов в Берке они походили мало. Вырвав нож из руки Барокчин, Эргиль повернулась к подлетевшему чужаку. «Чего так долго, Соболь? Еще немного, и нас бы перехватила ханская погоня». В ответ тот осклабился во всю ширь своего рта. «Я рад видеть тебя, Эргиль!» Глядя на это искрящееся радушие, суровые черты лица Эргиль на миг разгладились, но тут же вновь закаменели. Она обернулась к оставленному каравану и, глядя на суетящихся погонщиков, жестко бросила Соболю в лицо. «Живых никого не оставлять. Свидетелей случившегося остаться не должно».